Глава третья. Единственный способ избавиться от страха – это пройти сквозь него. Тишина длилась недолго. Некоторые принялись истерить и биться в двери, чтобы их выпустили. Другие просто ревели или впадали в прострацию. Маша была на грани потери над собой контроля. И это, как ни странно, повлияло на Павла лучшим образом. Он сконцентрировался на том, чтобы не дать ей расклеиться. Впервые в жизни он почувствовал, как забота о другом человеке вносит в его душу приятное ощущение собственной полезности. Помимо этого, он начал испытывать симпатию к Маше, поняв, что она не такая гордячка, какой показалась вначале. Маша лежала на кровати, уткнувшись в подушку. Она не плакала, просто молчала. Неожиданно резко поднялась и села на край. «Они сказали, что это спектакль, помнишь?» – выдала Маша. «Да», – с готовностью согласился Павел. «Плохой спектакль». «Они дали нам понять, что все, что будет происходить завтра, это шоу. Очень правдоподобное, но не настоящее. Нас будут пугать, а те, кто не поддастся панике, пройдут отбор. Я все поняла. Это шоу, которое еще даже не анонсировали по телевизору. Они превратили целый дом в студию и снимают нас. А для правдоподобия сделали такие спецэффекты, что нам будет казаться, будто на нас действительно нападают какие-то монстры. Причем они не могут убить, потому что мы якобы не накачали их страхом». Она смахнула с лица растрепанные волосы. «Все, я полностью рассекретила их приемы, и мне уже не страшно. А ты как думаешь?» «Я...» Павел хотел высказать мнение о моментах, в которых сомневался, но передумал. «Очень хорошая теория. На шоу это похоже больше всего». «А что еще, по-твоему, это может быть?» «Конечно, шоу», — уверенно заявила Маша. «Фух, камень с души. Надеюсь, родителям уже доложили, где я?» Павлу хватило ума предположить, что такой студии с невидимыми камерами техническая мысль еще не успела создать. Скепсиса добавлял и способ отбора. Однако он испытывал осторожный оптимизм после того, как с ними пообщались. Мероприятие действительно стало напоминать представление, где была интрига, замешанная на страхе. Он допускал, что не разбирается в магии кино, способной создавать потрясающие спецэффекты. Допустим, кинокомпания построила это здание в качестве объекта для какого-нибудь фильма, а ушлые телевизионщики решили приспособить его для своих целей. Конечно, установка во все окна экранов с высоким разрешением обходилась в космические деньги, но кто знает, сколько они собирались заработать. Реалистичное шоу с нападением монстров могло побить все рекорды популярности и заставить рекламодателей выстроиться в очередь. Павел был уверен, что завтра он с первого взгляда определит природу происхождения спецэффектов. «Ой, пора ложиться спать». Он широко зевнул, прикрывшись рукой. «Пойду в зале на диван лягу». «Нет, постой!» – Маша подняла руку. Неуверенная, с забинтованной головой, она выглядела не так привлекательно, как в образе высокомерной гордячки. Павел уже решил, что она предложит ему спать под одним одеялом. «А мы можем затащить диван сюда?» – спросила она. «Не знаю, наверное, он тяжелый. Могу попросить кого-нибудь из парней», – предложил Павел. «Спасибо. Страшно ночевать одной в комнате». «Ладно, сейчас поищу». Павел обулся и вышел на лестничную площадку. Спустился на пару этажей ниже и встретил Андрея в компании двух мужчин. «О, Пашка, душа нараспашку!» – обрадовался он. «Не спится?» «Да мне помощь нужна. Диван перенести из зала в спальню. Девушке одной страшно спать в комнате». Честно признался Павел. «А в свою кровать она тебя, значит, не зовет?» – усмехнулся новый товарищ Андрея. «Использует как охранника. Мы с ней знакомы несколько часов», – ответил ему Павел. «Пошли, помогу». Андрей не стал поддерживать разговор. Как только поднялись на два лестничных пролета, он поинтересовался. «Что думаешь о том сообщении?» «Честно?» «Конечно, я ж не девочка». 50 на 50. Вначале я был уверен, что этот голос сказал правду, но потом подумал, что отстал от жизни, и могу не знать, насколько у нас продвинулась техника в создании реалистичных спецэффектов. Думаю, завтра вживую я смогу это понять. «Паш, давай держаться вместе». «Я что-то присел с этими мужиками. Они такие тупые, а отвязаться не знаю как. У них все разговоры, как они бухали, да сколько пропили. И где бы тут прибухнуть? Короче, маргинальная публика и обидчивая». «Так оставайся с нами. В нашей квартире две спальни, забирай одну». «Ладно, спасибо». С готовностью согласился Андрей. «Обещаю, спать буду глубоко. Если вам приспичит, я ничего не услышу». «Это вряд ли. Маша девица высокого полета, а еще головой треснулась, аж сознание потеряла. Так что у нее вряд ли возникнут романтические чувства». «А что она брыкнулась? Тебя увидела?» «Нет, огромного паука за окном». «А я что, настолько ужасен?» «Я не девка, слава богу, понятия не имею. Просто пошутил. Разряжаю обстановку». «Ясно. Нам сюда». Павел открыл дверь в квартиру. Маша вышла на шум. «Здрасте», — поздоровалась она. «Привет. Чё, Чапаева, ранение получила на Колчаковских фронтах?» — пошутил Андрей. Маша бросила на Павла недовольный взгляд, словно ждала другого человека. Тот пожал плечами. «Мы с Андреем появились в этом доме раньше всех. Он останется ночевать в другой спальне», — пояснил Павел. Маша переварила сказанное с явным неудовольствием. Привыкла, чтобы поступали, как хочется ей. «Не переживайте, дамочка, я сплю крепко, не храплю и не ворочусь. Я не доставлю вам никаких неудобств», — пообещал Андрей. «А завтра предлагаю держаться вместе, чтобы нас толпа не затоптала». «Я подумаю», — ответила Маша и ушла в свою комнату. «Ха, королевишна», — хмыкнул Андрей, когда они ушли в другую комнату. «Отыгрывает образ. Со мной она другая», — тихо произнес Павел. «Она прячет неуверенность за маской высокомерия. Я думаю, что она избалованный ребенок, не умеющий принимать решения». «Мордаха у нее смазливая. Даже не представляю, как ты сегодня сможешь заснуть». Андрей подхватил диван за одну сторону. «Ни хрена себе тяжесть!» Павел взялся с другой стороны. «Согласен. Непонятно, зачем им надо было выбирать такую тяжелую мебель. Обошлись бы самым дешевым, если это на одну ночь. А ты веришь, что завтра это все сгорит?» «Верю. А я нет. Даже интересно, как они будут нас убеждать в этом». Андрей протиснулся в дверной проем. «Осторожно, а руки не зацепи, впритык проходит». Они занесли диван в спальню и поставили у стены напротив кровати. «Ну, как говорится, положили молодых и оставили одних?» — пошутил Андрей, чтобы нарочно позлить Машу. «Спасибо», — поблагодарила она холодно. «Спасибо, Андрей», — Павел подал ему руку. «Надеюсь, будильник у них встроенный. Я поставлю свой телефон на 7 утра», — предупредил Андрей. «Ну, до завтра тогда. Спокойной ночи». «Спокойной», — ответил Павел. Он проводил Андрея и закрыл за ним дверь. Выключил свет, разделся до майки и трусов и лег на диван, прикрывшись пледом. «Подушку возьми», — предложила Маша в темноте. «Бросай». Подушка глухо шмякнулась на диван. Павел помял ее и лег, блаженно вытянув ноги. Тяжелый, невероятный день заканчивался. Хоть он оказался непонятно где и непонятно зачем, ему все равно было приятно находиться в постели в предвкушении сна. Красивая девушка на соседней кровати волновала его воображение, но не настолько, чтобы не уснуть. Проснулся он от хрипа динамиков. Еще до того, как из них раздался голос, они подали признаки жизни. Павел открыл глаза и с удивлением обнаружил, что рядом с ним лежала Маша. Ее повязка белела в темноте. «Подъем, ребятушки! Крематорий ждать не будет! У вас 1 час умыться и позавтракать! Как почувствуете, что температура начала подниматься, ломитесь вниз, иначе будет поздно. Если кто еще не верит, что все взаправду, сочувствую. Неверие обойдется вам жизнью. Ждем вас всех на улице. Очень не терпится познакомиться». Голос умолк. Маша подняла голову. «Я не смогла уснуть. Было страшно. И решила перебраться к тебе. Ты так быстро уснул». Виновато призналась она. «Тебе не было страшно?» «Я сильно устал. Честно говоря, сон для меня всегда приоритетнее страха. Я воспитан, как мой кот Чижик. Он пока бодрствует, делает вид, что боится меня. Но как только решает уснуть, ему пофиг, где лежать. Он знает, что спящего кота никто не тронет», — пошутил Павел. «Так ты не понял, что я спала с тобой на одном диване?» — удивилась Маша. Наверное, она думала, что Павел стоически делал вид, что спит. Увы, обнаружил только, когда захрипел динамик. Павел встал и включил свет. «Кто первый в ванную?» «Давай я», — предложила Маша. «Хорошо, тогда я готовлю завтрак». Андрей уже сидел на кухне и нарезал колбасу. «Доброе утро, молодежь! Надеюсь, что доброе. С меня завтрак за гостеприимство». «Доброе», — буркнула Маша и заскочила в ванную. «Как спал?» — поинтересовался Павел. «Не очень», — признался Андрей. «Постоянно слышал подозрительные звуки. А иногда мне казалось, что кто-то стоит рядом и дышит. Чувствовал, как воздух от дыхания касался моего лица». Он передернул плечами. «А ты?» «Проспал от и до. Ничего не слышал и не видел». «Герой! А как спала красотка?» «К сожалению, ночью она перебралась ко мне, но я об этом не знал». Павел смутился. «У тебя стальные нервы, и не только!» — усмехнулся Андрей. «Завидую». «Это вряд ли». Павел включил чайник. «Просто я устал сильно. А ну-ка, лоб покажи», — попросил Андрей. «А чего с ним?» Павел потрогал вчерашнюю рану. Боли не чувствовалось совсем, но интереснее всего оказалось, что болячки за ночь засохли и отпали, а на их месте почти ничего не осталось. «Слушай, как будто не ночь прошла, а пара недель проскочила», — удивился он. «Это странно даже для телевизионного проекта», — согласился Андрей. «Так, давай быстрее завтракать, а то вдруг с крематорием никакая не шутка. И бабе своей скажи, чтоб поспешила, а то я знаю, сколько им времени надо». «Ладно». Они быстро позавтракали. Павлу было неловко торопить Машу, но Андрей настаивал. «Маш, у нас осталось слишком мало времени. Выходи, а то не успеешь позавтракать», — негромко попросил он. «Я не могу, тут нет фена. Мне надо сушиться полотенцем», — ответила Маша. «Суши на кухне или в спальне», — предложил ей Андрей. «Я не одета. Так оденься». Через минуту Маша открыла дверь и, недовольно глядя на мужчин, гордо прошествовала в спальню. «5 минут», — Андрей постучал по экрану телефона. «У нас осталось 8:20. Я быстро». В ванной находился комплект полотенец, зубных щеток, рассчитанный на 4 человек. Павел чистил зубы и мылся одновременно. Вытирался уже снаружи, чтобы не задерживать очередь. Маша никак не могла высушить свои волосы и даже не приступала к завтраку. «Маш, ты не успеешь поесть», — предупредил ее Павел. «Подождут», — ответила она недовольно. «Я думаю, никто тебя ждать не станет. Оставь свои волосы в покое. Они еще мокрые. Я буду как крыса выглядеть». «Кому это интересно, как ты выглядишь?» — неудачно поинтересовался Павел. Маша одарила его убийственным взглядом. «Через 7 минут дом начнет превращаться в крематорий, а нам еще рано становиться пеплом». «Да не слушай ты эти побосенки, это же шоу!» — отмахнулась Маша. «Это не шоу, Маш. Моя болячка за ночь исчезла. Такое даже на шоу не умеют делать». Павел постучал себя по лбу. «Помнишь, какой она была вчера?» «Конечно, из-за нее ты показался мне человеком с самого низа. Поэтому я высушу волосы, чтобы не производить такое же впечатление на остальных». Она снова принялась неистово перетирать локоны полотенцем. Павел вздохнул и отправился на кухню. Собрал кое-какую еду в один пакет и убрал в рюкзак. Андрей тоже закончил водные процедуры и собирался. Павел их ждал в коридоре. Перед тем, как зазвучал голос, динамики захрипели. «Дорогие ребятушки, время вышло. Кто еще не на улице, поспешите, у вас 10 минут». Павел бросился в спальню к Маше. Она еще не собралась. «Маш, ты чего не торопишься?» «Отстань, у меня все по порядку». «Давай быстрее». В комнате появился еле различимый гул, как будто где-то в подвале заработал мощный двигатель, распространяющий вибрацию по стенам. Андрей заволновался. «Вы идете?» — спросил он нетерпеливо. «Маша никак не соберется», — ответил Павел. «Идите, я вас не держу», — раздраженно произнесла Маша. Воздух в спальне начал ощутимо разогреваться. Павел приложил руку к стене. «Она теплая, почти горячая». Он в страхе отдернул руку. «Машка, дура, шевелись!» Девушка вылупилась на него. «Я и так спешу», — ответила она с некоторой неуверенностью. «Твое?» — Андрей кивнул на одежду, висящую на спинке стула. «Да». Андрей схватил ее в охапку и направился к выходу. «Догоняйте!» — бросил он. Воздух наполнился тяжелым запахом горячего пластика. «Куда это он?» — удивилась Маша. Павел схватил ее за руку и потянул к дверям. «Обувайся и вперед! На улице оденешься, если тут не успеваешь!» Маша натянула сапоги без лишних слов. Она как будто испугалась, что с ней обошлись так резко. Не привыкла к откровенной агрессии и не смогла сопротивляться. Лестница наполнилась топотом ног спешащих людей. Павел с Машей вклинились в поток. Температура росла с каждой секундой. Пот бежал градом. В воздухе стоял едкий запах резины от разогретых подошв. До стены уже невозможно было дотронуться. Панельная краска пучилась и облетала, добавляя атмосфере едких ароматов. К первому этажу Павел ощутил, как его сапоги разъезжаются, как будто он шел по льду. Горячие ступени плавили подошву. Ему уже начало казаться, что они не успеют. Он крепко держал Машу за руку и мысленно молился о лишних секундах. Они выскочили под напором толпы на свежий воздух. Павел с разбега упал на землю и скинул с ног горячие сапоги. Маша сделала то же самое. К ним подбежал Андрей и сунул девушке ее одежду. В этот момент дом уже раскалился до красна. На расстоянии 30 метров от него ощущался сильный жар. Внезапно здание дрогнуло и начало уходить под землю. Павел увидел в опускающихся окнах бьющихся в них людей и отвернулся. Маша испуганно прикрыла рот рукой и таращилась в сторону дома. За минуту он полностью исчез под землей, а его место закрылось сдвинувшимися створками. После себя он оставил быстро рассеявшийся дым и едкий запах гари. «А мы могли бы не успеть», — произнес Павел. «Я же не знала». Маша скуксилась. «Это вообще что такое творится?» Она разревелась. Ревела не только она. Многие женщины, пережив шок, избавлялись от него через плач. Некоторые наотрез отказывались верить в происходящее. Другие впали в ступор. Туман стал реже. Видимость улучшилась до сотни метров. Над взбудораженными людьми разнесся громкий и уже знакомый голос. «Ну что, ребятушки, добро пожаловать в замечательное место!» Павел поднялся, чтобы разглядеть говорившего. Это был парень лет 25, в черной куртке не первой свежести, в темных джинсах и ботинках с высоким берцем. Рядом с ним находились около 20 человек, взирающих на испуганную толпу. «Кто успел, те молодцы!» «Это не ирония, а настоящая оценка ваших способностей. Дрова созданы для того, чтобы гореть. Так мы называем новичков, которые не хотят или не успевают покинуть дом. Я предлагаю вам перестать рыдать, успокоиться и слушать меня внимательно. От этого зависит в первую очередь ваша жизнь, во вторую – наша. Тех, кто здесь уже не первый круг мотает. Успокоились? Рассаживайтесь вокруг нас и слушайте». Павел осмотрел снятые ботинки. От протектора на них ничего не осталось. Подошва стала ровной и местами истончилась. Он все равно надел ботинки, затем помог Маше, действующей как во сне. От высокомерия ничего не осталось. Взгляд ее замер и потерял выразительность. Часть сознания не пережила жуткий опыт и блуждала сейчас непонятно где в поисках ответов. «Похоже, кукушка у красотки не справилась с нагрузками», — заметил Андрей. «Это может быть временным шоком, как после аварии». Павел переживал за девушку и хотел, чтобы она справилась. «Посмотрим». «Итак, меня зовут Светляк. Это одновременно должность и имя. Обращайтесь ко мне именно так. Светляк – это человек, который в сложные моменты прохождения круга может стать для многих маяком, освещающим путь. Для этого надо, чтобы ничтожная часть вашего сознания оставалась здравой. Тем, кто отчаялся, не помогу даже я. Поэтому сохраняйте в себя веру, пока не дойдете до очередного крематория. Одолев первый круг, вы пройдете половину пути. Остальные круги будут вас учить понемногу оттачивать ваши качества. Это не значит, что после первого круга вы станете уверенными в себе, смелыми людьми, осознание которых будет разбиваться любой страх. Нет, мы все же стадные существа, и в периоды паники можем действовать вопреки собственным убеждениям и опыту. Подавляющее большинство из нас – статисты, массовка, не способная в моменты паники на обдуманное решение. Мы, парень обвел свою компанию рукой, все, кто вышел на первый круг, так и называем статистами. «А можно ближе к сути?» – попросил из толпы мужской голос. «Что надо делать?» Светляк улыбнулся, взял себя за подбородок и задумался. «Что делать? Вчера я вам уже сказал, что этот мир создан, чтобы пугать. Суть в том, что мы своим страхом кормим его. Самое ужасное, что мы сами выращиваем того, кто нас потом убивает. Вы вчера наверняка видели монстров, подходящих к дому. Вчерашняя трасса была про гигантов. На самом деле они не существовали и ничего не могли нам сделать. Но наша вера в то, что они настоящие, заставляла нас бояться. И это постепенно материализовывало монстров. Если бы мы шли и смеялись, глядя, как твари пытаются нас напугать, все остались бы живы. Но человек слаб. Он слаб в вере, слаб в характере. Он ищет спасения в других». Эту речь я произносил уже 30 с лишним раз и каждый раз хотел верить, что достучался до сердец. Что в этот день статисты проявят здравомыслие и не поддадутся панике. Буквально через полчаса откроется новый круг, и все, что вы там увидите, будет создано с единственной целью – заставить вас поверить в происходящее. Не верьте ничему, что бы они ни пытались показать. Не надо изображать бесстрашие, это не поможет. Сохраняйте веру, что все происходящее – иллюзия, которая не причинит вам вреда. Вниманию тех, кто меня услышал, не бегите вместе с паникующей толпой. Они накачивают макак, и те стараются всегда находиться поблизости от обеда. Это вопрос выживания. Даже если ты не боишься, но находишься в толпе паникующих статистов, тебя убьют вместе со всеми. Контролируйте себя каждую секунду и старайтесь думать тактически. Размышления помогают бороться с волнами страха. И всегда следите за мной. Мой свет может спасти вас. У меня есть помощники, так называемые пастухи. Они будут помогать разделять толпу, чтобы отбить статистов от тех, кто справляется. Но вы сами должны хотеть этого. Первее всего, ваше желание. Никто вас спасать не собирается против вашей воли. Этот мир не про спасение, а про перевоспитание. Очень жесткое и быстрое. Вы видели, как самые неторопливые и неверующие сгорели еще до начала настоящих испытаний. Их задача была показать вам, что все происходящее не телевизионная постановка, где на вас смотрит вся страна, затаив дыхание и болея. Здесь все очень жестоко, но при этом как бы понарошку. Мы сами выращиваем своих убийц, как бы нелогично это ни звучало. Мой опыт показал, что логика и человеческое поведение – это две параллельных вещи, которые никогда не пересекаются, хотя все только и говорят о логике. Видимо, у каждого она своя, и ни у одного нет верной. Надеюсь, сегодня нам повезет больше, чем вчера, и вы услышите меня. Не верьте глазам своим, верьте сердцу и моим словам. У нас осталось 20 минут. Их я оставлю вам, чтобы собраться с духом. Тот, кто назвал себя светляком, повернулся спиной и растворился среди своих соратников. Павел рассмотрел их. Это были парни и девушки, мужчины и женщины постарше. Они не выглядели возбужденными, как новички. Держались от них в стороне и общались только между собой. «Что думаешь об этом?» – спросил Андрей. «Стоит ему верить или это постановка?» «За неимением альтернатив я ему верю», – признался Павел. «Сгоревшие люди очень хорошо меня мотивировали». «Капец! И как нас будут пугать?» «Честно говоря, если надо мной занесет лапу какая-нибудь Годзилла, я точно в это поверю». «Как не поверить?» – сказал Андрей. «Он сказал, что в этом случае надо держаться вдали от толпы», – напомнил Павел. «Ребят, не оставляйте меня», – попросила Маша. Павел осмелился взять девушку за руку. Ее беспомощность пробудила в нем смелость. «Будь рядом, хорошо?» – произнес он. «Угу». Она коротко кивнула. «Ты вообще как себя чувствуешь?» – спросил у нее Андрей. «Бледноватая какая-то». «Все нормально». Маша потерла рукой лоб. «Немного болит голова. У меня так бывает, когда понервничаю». «Ты слышала, что говорил парень, который себя светляком назвал?» – спросил Павел. «Я ничего не поняла. Не могла сконцентрироваться на его словах». Виновато призналась Маша. «Смысл такой. Мы сейчас пойдем по какому-то кругу, и нас начнут сильно пугать. Пугаться ни в коем случае нельзя, потому что какие-то макаки, благодаря нашему страху, из призраков превращаются в материальные объекты и начинают убивать». «Какой бред!» Маша снова скусилась, собираясь разреветься. Андрей, глядя на нее, покачал головой, давая понять, что девушка не годится для предстоящих испытаний. Павел не отреагировал на его знаки. Он и себя считал не готовым для прохождения круга. С детства привык считать себя трусом, маменькиным сынком, добирающимся домой тайными тропами, лишь бы не попадаться дворовым хулиганам на глаза. Он надеялся только на свой интеллект, помогающий справиться с наваждением. «Давайте держаться втроем и поближе к той компании», – предложил Павел. «И делать то же самое, что и они». «А если они заодно с организаторами шоу?» – резонно заявил Андрей. «Значит, мы ошиблись». Павел пожал плечами. «Ладно, другого плана у нас все равно нет», – согласился Андрей. «А ты, Мария, приходи в себя, размораживайся, чтобы нам из-за тебя не подохнуть». «А почему из-за меня?» – спросила она удивленно. «Потому что этот джентльмен решил взять над тобой шефство. В счет будущих выгод, я полагаю». Не очень красиво пошутил Андрей. Маша посмотрела на Павла. «Я на все согласна». Она опустила глаза. «Чего ты его слушаешь? Никаких выгод от тебя мне не надо. Просто мы сложились как компания. Вместе не так страшно. И будет смысл отвлекаться друг на друга», — пояснил Павел. «Андрея жизнь уже успела испортить. Не обижайся». «Тоже мне святоша», — хмыкнул Андрей. «Народ, 3 минуты готовности. Поднимайтесь, отряхивайтесь, думайте о приятном, жизнеутверждающем. Впереди у нас испытание, и будет здорово, если вы пройдете его», — громко произнес светляк. «Идите за мной». Его компания направилась в туман. «Идемте», — поторопил Павел компанию. Маша не стала тормозить, как было дома, протянула ему руку. Павел помог ей подняться. Андрей не сдержал саркастической улыбки. Они обогнали толпу и шли позади команды опытных, пока не остановились у плотной границы тумана. «Ну все, за этой стеной новый круг. Как только туман рассеется, будем начинать», — сообщил светляк. Несколько сотен человек замерли в тревожном ожидании.